Подвиг разводчика. Не лохов разводить стихами, я тучи разведу руками, олигархню силовиками, я льготы заменю деньгами, я с вами, россияне, с вами. Уже разобрались с последними СМИ, и силовики нам, как члены семьи, нас власть на свою вертикаль нанизала, как в песне поют, только этого мало. 2004. Не знаю, ребят, но если еще и бип-бип запретят. Борис Абрамович, к вам Рамон Меркадор. Творение 2004 же года в страшном сне электоральном. Кандидат же против всех. О, поистине успех! И пришлось под гимн при флаге привести его к присяге и наугурировать, а ему присягу дать. Он теперь царит и правит, и державную подпись ставит. Он вчера своим указом отменил верховный разум, но другим своим указом разрешил и нам оргазм, плюс еще всем на ночь разом накрываться медным тазом. По скриптум пробуждения или сны под госконтроль. Наша нет подобным снам. Если снятся, то не нам. Девичий соблазн 2004. Влюбиться в лоббиста. Рифма года. Депутат не выселенец, а в недавнем верный ленинец. Партнеры хороши. От батьки до баши. Стихотворение 2005 года. О, как весною тянет в регионы! Но сами регионы по весне такими вдруг оттянут новостями, что и не снились наши ленте ру. Не буду региона называть, но факт уже, увы, остался фактом. Бойцы новосибирской МЧС на трассе областной спасли козла. Он выброшен был прямо на дорогу со связанными нелюди ногами передними и скрывшейся газели, и рифмовать излишне со зверели. Козлу, конечно, ноги развязали и всяческую помощь оказали от первой до психологической. Козел к местам компактно проживания к хозяевам вернуться отказался б. От госпитализации не знаю. Одно соображение, коллеги. Товарищи, по счастью, ПМЖ. Подумалось, в сегодняшней России сотрудники спецслужбы МЧС, спасатели, как знаково однако, пугающе широк их профиль ныне, спецы по жизни, ну, универсалы. Россия, МЧС, все включено. Спасибо им, ну что ж, на добром деле. Добро не дремлет, к сведению зла. И значит, не беспочвенна надежда, что так и нас на родине, а где же, еще спасут, как этого козла. Стихотворение 2005 года. Ни книгу, ни в библиотеку, ни кровь с мочою на анализ. Сдать предлагали человека, и, вынуждая, не стеснялись. Припомнив детство мое, школу, чем я ночами занимался, мне предлагали сдать Лужкова, мне предлагали сдать Чубайса, а можно слить, чтоб быть целее, и Галилео Галилея, и Пржевальского с лошадкой, и Павлова с его иной шавкой. Так, чей там полонез? Агинского? Нет, лучше б все-таки Явлинского, а хорошо бы сдать по новой не Рыбкину, а Казанову, на выбор Жанну д'Арк, Джордана и Бисмарка, и Толерана, и это стоит дорогого. Нет, лучше все-таки Швыдкова, Немцова или Хакамаду, Гайдара и его команду. Гомер, ответь за Илиаду! О, как мне понижали рейтинг, сдать предложив не тех, а этих. Мне угрожали, одевайся, и понуждали, раздевайся, и торопились, собирайся, вновь предлагая сдать Чубайса. Да, лучше все-таки Чубайса, форматней все-таки Чубайса. А я в ответ лишь улыбался, загадочно по-русски шало, и только головой мотал я, одно заладив: «Нихт Хинштейн». Нота Бенни в продолжение эссе исполняется со сдержанным пафосом. В пору эру манкуртизма, да иванов, не помнящих родства, уже народилась и такая молодежь, да, не с числа молодым людям, которые даже не понимают горького смысла слова «шапира» и что вообще все это означает. Да что говорить, и 20 лет назад, если бы на голубом глазу объявили, в концертной студии Останкино директор пушкинского заповедника, несравненный, всеобщий любимый Семен Степанович Гейченко расскажет о своих последних встречах с Пушкиным, прошло бы незамеченным, как «ну и что», заглотили бы. А сегодня уже вовсю колосится поколение, готовое усвоить, что был, кажется, такой писатель Федосеев Шукшин. Традиция затребовать либретто, чтобы проверить, нет ли там про это. Стихотворение 2005-го, 2006-го, а может быть и 2012-го, 2013-го, как оказалось. Слово правды долгожданное, персоналия в прямом эфире, эпиграф «Как терапию шок». Не я прославил в книге всем миром на горшок, не мой почин великий. Текст, как политолог, как системный аналитик, все предсказав и крах, и спад, и ход событий, все объяснив и всем, экономист, но практик, неэффективность схем и кризисный характер, вскрыв блеск и нищету всех макроэкономик, и как эксперт-историк, взглянувший за черту, не раз на день другой, опережавший время, на все свой взгляд имея, признаю я такой, со всею прямотой, в парилку без белья, а на мороз одетым, как раз вот в этом я согласен с президентом. Весенний небосвод, да будет чист и ясен, как раз вот в этом вот я с Путиным согласен. Из новостных отходов 2006-2007 годов. Не удвоился пусть, но, понятно, возрос. Шахматистов испортил сортирный вопрос. Отказался Перельман от миллиона. Это круто, но умалишенно. По ДК московским мечется Мадонна. Видно, нет у нас такого стадиона. Не должностных и первых лиц. Люблю отслеживать певиц. Жасмин покруче, чем Алсу. У ей побои на носу. Любит, если, ну а значит, бьет. Капитализация растет. Звезда с звездой уже не говорит. По льду прайм-тайма парою скользит. А ты не будь дурак, а протестуй. Не до вложения страсти в поцелуй. Ужель Олимпиада обессочена? Ведь я просил, не сыпь мне соль на рау. Вопрос грузинский, вот что мы имеем. Нет, все же лучше тупо быть евреем. А мы два друга, как батька и Уга. По осени цыплята усмехнулись, а по зиме ягнята замолчали. А по весне расклад всегда таков. Печален вид отброшенных коньков. Пора и на горшке определиться. Страница 2007 года, а вот графический эпиграф, пожалуй, из уже 2012 года. «Тандем и ныне» читается и там. А сейчас, а теперь, а поможет мне в этом? Стал бы я шоуменом, если б не был поэтом, а с моим-то талантом я бы стал официантом, когда б не был клиентом, то есть лохом-поэтом, я б ньюсмейкером стал, если б не был уже потерпевшим, был бы я на коне, если б не был хронически пешим, если б не был прописан в палате, я стал бы медбратом. Кстати, братский привет как седьмой, так и пятой палатам, ну и братьям по-разному, всем, Михалковым, Запашным, и, кстати, Люмьером. Я бы стал президентом, когда б уже не был премьером. Из дневника Акына, 2008. Люблю динамику начальства, что благодатно для стихов. С рефреном нет, но ведь каков, все командантней Уго Чавес, все кукурузнее Лужков. А всех, кто дышит, я бы попросил. Страница 2008 года с эпиграфом 2008. Есть примета. Как бы заждавшись Магомета, горе придется мышь удочерить. Мышка-кликушка, вам не подружка, мышка-наружка и мышка-прослушка. У мышки клик, контрольный ли, прощальный, сегодня эта мышь, мадам Клико. Китаинство. Вчера закрылась Олимпиада. Так нам и надо, так нам и надо. Пять колец. От первого, ты помнишь, сеновала, до благосостояния высот. Как злато ты меня завоевала, лишь китаянок пропустив вперед. Журналисты вопросами маются, вынуждая вдаваться в детали. Ваши планы, чем занимаетесь? От чего мы вас оторвали? Взял, ответил, как на духу. Пусть без рифмы, но близко к стиху. Проявляя такт и терпение, провожу в настоящее время операцию по принуждению девушки Иры к взаимности. По губам и плечам отработали. Выдвигаемся в зону чресел. Вот так. Чего не расскажешь супруге, поведаешь в прессе. Страница 2008 года с эпиграфом, с эхом 1998 года. Ее спросили про него. Ну, возраст, внешность, работа. Он бизнесмен. Он без чего? Сейчас ведь каждый без чего-то. Да кризисное. Когда по улице идешь, когда свой гамбургер жуешь, мечтая, вот бы посетила, не расслабляйся, молодежь вмиг искупает в позитиве, как лечит нас российский спорт, он наноинициативы и все услуги от эскорт до ритуальных позитивны. Кто верно понял лейтмотив, тот в топе зван и на экране. Наш главный тост за позитив. Вот мир, труд, май в одном стакане. И генерируя идеи, возделывая эту ниву, сколь креативные злодеи творят в служении позитиву. Ты жив, места избороздив, где пасть порвут за позитив. Так обнулим, перезагрузка, а то совсем тут станет грустно. Я угадал, зовут-то Света. Звучит, как выглядит. Красиво. Да, я женат. Но разве это должно лишать нас позитива? Подпись к моему изостишию. Вся практика порочной оказалась. Строчка, вписанной в как бы ядерный гриб. На фоне нашей выпускной фотографии вдруг оказалось, что все эти годы 1988-2008, 20 лет. И это конец главы «Хронологика».